Мефодий Исаевич потер лоб, соображая, и нерешительно спросил, а зачем им это надо было? На какой случай? Так они решили князя втянуть в свои забавы и увеселения, а самим воцариться в властях. Словом, они замышляли все распорядить так, чтобы тогда молодой Бобринский носил только на себе звание мужа и господина над властями, а тем и другим быть в самом деле Сергею Сергеевичу Гагарину, а при милости его состоять Верещагину, что великий хитрец и картежник был, и задумал выгодно обыграть молодого и богатого человека и поправить свое состояние. «Ба-ба-ба!» — схвативший за ручки кресла, Мефодий Исаевич даже привстал от осенившей его догадки. «Сейчас я понимаю, почему батенька его ушел отсюда. Но неужели, неужели сын решился?» «Решился. Да еще столь бессовестно и нагло. Они все и распустили слух, что старик-князь так состарился, что вышел из ума и мешался в мыслях. И даже самолично императрице сие подтвердил. Но та сделала не все, как они задумали, и дабы не обижать старика, сделала молодого князя в правлении властями лишь помощником отцу. Ну, а дальше-то как? — разгорался Мефодий Исаевич. А дальше сей обширный и дальновидный замысел получил страшный толчок и, как вихрь, по воздуху рассеялся. Каким же образом? Излишняя любовная запальчивость и маленькая неосторожность испортили дело молодому князю. Случилось ему как-то быть наедине с помянутой тайной любовницей, своею племянницей, княжею и будущей невестой господина Бобринского, и оказался он с нею на софе. В самое то время неожиданно входит туда князь Потемкин, любивший также сию молодую красавицу, и усматривает ее в таком положении, которое вдруг открыло ему глаза. Взволновалось сердце его и переполнилось ревностью и досадой. Будучи весьма хитер и коварен, он ничего тогда не сделал, лишь захохотав притворно сказал: «Ну, брат князь, хорош, право, хорош», и, хлопнув дверью, вышел. И хотя наружно он не изменился, но из благодетеля стал тайным врагом и гонителем. Да еще переменил он вдруг мысли свои и решил не женить Бобринского на племяннице, и паче сам помог, чтобы сей молодой человек был отправлен в чужие края путешествовать. А чтобы поудалить от племянницы своей князя молодого, то внушил императрице, что старый князь совсем рехнулся, и надо де молодому отдать волости в полное управление. Но что же князь Сергей Сергеевич получил всей истории? Полный провал вместо ожидаемого блаженства. Отлучение от двора для принятия от отца всех дел и хлопоты, и заботы, и попечения в делах для него теперь пустых и бесполезных. Вот и ждем его приезд сюда в волость. Да, по правде, ничего хорошего он нам не сулит. Но наша комиссия дело делать, трудиться безустанно. Сим только и можно препоны и коварство преодолеть. Мефодий Исаевич покивал головой, не зная, сочувствовать ли князю или возмущаться столь презренной выходкой. Подумал об опасности близости с такой особой, вздохнул и стал собираться домой. Все-таки не зря съездил. Сражение на холмах. Андрей Тимофеевич ввязался в крупное сражение. Давно не замышляли столь широкие наступления, обходные маневры, прорывы в глубину, как здесь, на холмах и в долинах под Богородицком. И главным вершителем судьбы молодого зеленого воинства, направителем холодных сметающих потоков и искусным полководцем стал он, Болотов, управляющий Богородицкой волостью. А ведь он любил жизнь мирную, но не ленивую, а полную заманчивых замыслов, вдохновляющих дел и удивляющих современников свершений. И коль приходилось при делании дела вторгаться в сонное царство, заведенное предшественниками, ломать сопротивление лени и заскорузлого обычая, искать опоры в искусстве стратегии и умах лучших людей, с самим собою бороться. То есть стал Андрей Тимофеевич доподлинным полководцем, стал биться за укрепление и расцвет Богородицка на холмах, перед которым и развернулась та многолетняя битва, что сделала имя его славным.